Мультивесленные, да, помню, да, Пит, они существуют. Это чертовски круто. В том-то и дело, подмечаю я, указывая на него, мир так огромен, столько всего происходит. И при всем этом мы должны не забывать про отдых, развлечения и любовь. Странная эта штука, жизнь в Марвеле. В любой момент все это может рухнуть. Пит встает возле меня и вдыхает воздух, снимая маску. Да уж, мир действительно большой, задумывается он, и смотрит на меня. Ты боишься, что когда-нибудь появится что-то, что мы не сможем остановить? Пит больно близок, но все еще не в точку, и я усмехаюсь. Брось, к чему этот пессимизм? Гляди шире, Пит. Я говорю о безграничных возможностях, которые нам представлены. Бесконечные планеты, миры, вселенные, столько всего будет происходить, и все это в масштабах Марвел. Сложно об этом думать, когда ничего не можешь, но когда у тебя есть знания и сила, возможность коснуться всего этого уже вполне реально. Я, черт подери, хочу во всем этом поучаствовать. Возбужденно обхватываю рукой город и сжимаю пальцы. И я считаю, что нам нужно как следует подготовиться к тому, что произойдет, чтобы надрать зад каждому ублюдку, который перейдет нам дорогу. И самое главное, чтобы оттянуться как следует. Ты думаешь, это возможно? Знаю, в этих планах много наивности, но также можно сказать и про любого другого известного мечтателя, который однажды стал известен на весь мир. Мы же всего лишь пара парней с суперсилами, нас всего двое. Это будет нереально сложно. Я давно хотел тебе показать кое-что, чтобы ты наконец понял, почему у нас могут быть такие возможности. Все-таки ты и сам не так прост, как думаешь. В тебе есть сила куда большая, чем ты думаешь, Пит. Хотя бы то, что ты избранник божественного тотема, мечтающего с помощью тебя сделать что-то действительно грандиозное. Или я, кто был призван в эту гребанную вселенную, чтобы повторить ошибки одного вселенского покорителя, который в конце обосрался бы. И это я про тебя, Джонни. В общем, кто бы там че ни думал, но мы уже охренеть какие необычные парни, и с этим не поспоришь. Вдруг Пит вздрагивает и нагибается вниз. Эй, Джонни, там кажется ограбление. Кладу руку на плечо Пита и покачиваю головой. Да, пожалуй, давай я покажу тебе, почему все-таки для нас возможно достичь большего. Я давно не задействовал такой резерв сил, но пора бы показать Питу больше. Я перемещаюсь вниз и разбираюсь с грабителями за считанные мгновения, связываю их и бросаю на землю, а затем вновь перемещаюсь к Питу, когда он только успевает закрыть рот. Да что ты несешь, они же... Пит хлопает глазами и замирает на месте. Что это только что было? Почему они лежат связанные? Я только что спас их. Да ты гонишь, я же даже ничего не заметил. Теперь ты получше знаешь, на что я способен. Улыбчиво пожимаю плечами. Ебать, да ты же как Супермен. Восхищается Пит. Теперь понятно, почему Гвен так сильна в Веноме. Да и вообще твой телепорт. Не, телепорт, это немного другое. Да и Суперменом быть проще. Он может вообще ни хрена не делать и уже сильнее всех. В общем, это еще цветочки. Я тебя с Гаморой толком не познакомил. У нас там много всего еще заготовлено. Поэтому я и говорил, что нам не нужен Тони и его мстители. Мы сами как одна крупная организация. ХМ, если все так, тогда чего ты хочешь? Ну уж точно не влезать в местные законы, вплетаясь в муть с Чайте и мстителями. Это напряжно и скучно, хотя мы уже одной ногой там. Но это необходимо для прикрытия. Я бы хотел жить посвободней, скажем, определенной группой людей, объединенной возможностями, целями и силами достигать поставленных целей. Цели? Какие? Как я и говорил, хотим мы этого или нет, для начала не помешало бы выжить. Впереди много дичи, от которой придется защищать себя и близких. А потом я хочу исследовать Марвел и проживать жизнь на полную катушку. Ну и есть у меня мысль разобраться с тем, кто отправил меня сюда. Все-таки та сучка в системе существует за пределами этой реальности, а значит, если я доберусь до нее, смогу увидеть что-то за гранью человеческого понимания. А как же наша жизнь? Вечно гонять за проблемами рано или поздно надоест. Да я и сам порой подумываю забросить все это, устаю. Но ты не подумай, я потом сразу бодрячком. Да это нормально, улыбчиво пихаю Пита в бок. Я и сам порой сваливаю куда-нибудь развлечься, чтобы выпустить пар. Помнишь, мы же изначально договорились, что не геройствуем, просто помогаем людям, если захотим. Помню, но знаешь, иногда совесть берет. Ну да, это тоже. Теперь понимаешь, почему я не поднимаю жопу из-за каждого преступления. Да и сказать честно, герои тут так устроены, что и без нас разберутся. Сложно в этом поверить, ты уж извини, да все в порядке. Ты не видел того, что видел я. Мы живем в одном большом чертовом мире, где никогда не будет все спокойно. Сдается мне, тебе это только нравится. Ух, это смотря как посмотреть. Иногда даже меня напрягает, кривлю губы в улыбке. Эй, не пугай меня, чувак, ты сам говорил, что мы прорвемся. Поддержать автора и прочитать больше глав можно на Бусти. Глава 28. Бесконечные истории. Констракция и мохнатый брательник. Бесконечные истории на страницах Marvel. Весь наш мир зиждется на фантазии. Искусственные эмоции в таблетках. Психологическая война в виде рекламы. Меняющие сознание химикаты в еде. Промывка мозгов с помощью СМИ. Искусственные теплицы в социальных сетях. И что из этого настоящее? Даже внутри страниц комикса все подделка. Сначала века мы не видели ничего настоящего. Отключили батарейки, закусили пачкой ГМО, а потом выбросили остатки в постоянно растущую помойку человеческой жадности. Комиксы, фильмы и прочая хрень о Марвел имеет столько бесконечно разных аналогов, что запомнить и учесть их все совершенно нереально, а предвидеть будущее нельзя даже с моими способностями. Наша реальность – одна большая фантазия сплетенных безумств, вываленных на тарелку жадного на дофамин человечества. Но позволь узнать, Джонни, а нужно ли нам это, видеть это безумное будущее и понимать его устройство, если и так живется ЗБС, нахрен его? Обхватываю Пита за шею и улыбчиво приобнимаю, а я и не пугаю, Пит. На возможности надо смотреть правильно, указываю на людей под нами и переворачиваю ладонь в сторону идущей по тротуару девчули с прекрасным сочным задом. Переверни все свои страхи и сомнения жопой кверху, и заметь, что по другую сторону все это время тебя ждет очень сочный и спелый пирожок. Главное в этом деле, дружище, не парить голову и наслаждаться жизнью. Пошли уже к девчонкам, а то они наверняка заждались, подмигиваю из-под любимых очков и задумываюсь. Кстати, а как там Мэри Джейн? Где-то на следующий день. Чет опять шандарахает на улице. ММ с утра пораньше, падлы. Бум, бум, бум. Стены трясутся. Лень открывать глаза. Чья там очередь дежурить? Накрываю себя подушкой и вжимаюсь в диван. Кто-то упирается в мою ногу пяткой. Потом тычется меня плечом и сонно вздыхает за моей спиной. Не помню, с кем заснул вчера посреди игры в Пита и Гвен в Бога войны. Бля, я плечо женское. МММ, идите уже кто-нибудь. Недовольно бурчит Синди, выгибаясь бедрами прямо в меня и по сути сталкивая с дивана. А ты вообще что здесь забыла? Черт, упираю ладонь в ее упругую задницу в одних трусах и пихаю обратно от себя скривящимися губами. Раздается звук открывающейся двери. Я разберусь, ребята, весело говорит Пит. Дверь окна резко открывается, аккуратно закрывается, и тишина. Потом вновь грохот, грохот. Мои глаза вновь закрываются. Лениво встаю и иду к умывальнику. За мной плетется паучок. Кашусь на его наглую пушистую морду. Присаживаюсь на корточки и смиряю суровым взглядом. Ты же знаешь, кто среди нас двоих главный, верно? Он падает на спину и начинает играться с моим пальцем. Хмыкаю. Оглядываюсь на спящих девчонок. Гвен спит, свесив руку. А эта плутовка Синди вовсе не видно за диваном. Вновь кашусь на паучка и тихо, очень тихо беру его и прижимаюсь к его пузику, делая вжу-вжу-вжу. Ну-ну-ну, кто тут у нас такой милый и пушистый? ММ? ППФФУ, раздается сбоку приглушенный смех. Я замираю на месте. Легкая холодок и неловкость пробегает по телу. Что это был за звук? ПФФФФ. КХМ, медленно оборачиваюсь на звуки и замечаю Гвен, которая свисает с дивана и прикрывает кривую ухмылочку ладонью, дрожа от смеха. Вместе с ней свисает и Синди, только на другом диване, и в руках держит телефон. Щелк, я суровый крутой парень, все девчонки от меня текут. Но я никому не даю, я Джонни, я крут, пародируя мою суровую харю, говорит Синди, тыкая по телефону и закидывая его на постель, чтобы потом заржать. Я держусь спокойно, я спокоен, Джонни. ПФФУ-ха-ха-ха-ха, срывается на смех Гвен и падает на спину, ты видела его лицо, ха-ха-ха, а ведь вечно из себя невесть что строит. Фа-ха-ха-ха, КХМ, аккуратно ставлю паучка на пол, ты подставил меня, мелкий засранец. Ну что хуже всего, они что, реально все это время притворялись спящими. Смотри, этот мем один в один, Джонни, прыскает Синди, протягивая телефон Гвен, и блондинка оборачивается. Ха-ха-ха, ну точно, Джонни, мем, батя, не хочет заводить собаку, семья, все равно заводит собаку. Батя и собака через неделю обнимаются и жарят вместе шашлыки. Теперь ты понимаешь, Джон, никак мне нелегко с этими двумя дурочки, блин. Где-то за 1000 световых лет от Земли. Станция Галактического Альянса. Ты предполагаешь, что это? Сейджин может быть причастен к Таносу? Я собрала все необходимые доказательства и даже подтверждения от независимых информаторов. Руби передает данные на передатчик Кролл. Затем проводит пальцами по воздуху и вызывает голографическое окно с найденными данными. На экране высвечиваются все преступления так называемого Сейджина и события, связанные с ним. Он обычный мальчик. Кролл приоткрывает губы в легком шоке. Ты уверена, Руби? Ты сейчас пытаешься обвинить ребенка в межгалактических преступлениях. Это убийство короля арены Алой Сферы, охота на редких хищников Харака, и я даже не знаю, что из этого все удивительней. Харака – огромные кошачьи подобные хищники, по габаритам не меньше саблезубого тигра, только в раза 10 мощнее и свирепее. Даже межгалактические браконьеры охотятся на них с опаской. Это данные за последние 4 года, но да, тогда он был обычным мальчиком. Примерно, как я в то время, когда ты взяла меня на воспитание. Ты хочешь сказать, что этот мальчик такой же, как и ты? Да, и более того, уже тогда он был способен убивать натренированных солдат в отличие от меня. Руби не замечает, как на ее губах появляется странная улыбочка. Ха-ха, ты будто хвалишь его, Руби. Неожиданно от тебя. Это не комплимент. Я просто перечисляю факты, хоть и немного впечатлена его достижениями. Просто не думала, что кто-то еще способен на подобное. Теряется она в догадках и находит это странным. Ведь Джонни, которого она помнила, не способен на кровопролитие и свержение тиранов. А охота на поглощающих душу зверей и вовсе безумца, она была восхищена. Ладно, предположим, даже если все это правда, я не понимаю смысла. Это так бессвязно. Кому вообще может понадобиться в не знаю, ты сказала ему столько же, сколько и тебе лет. Зачем твоему сверстнику так рисковать жизнью и ради чего? Руби задумчиво склоняет голову, пока Кролл ищет в ее глазах ответы. Но Руби не сможет ответить, потому что этот ответ наставница не поймет. Он охотился на достойную добычу, чтобы испытать свои силы. Он такой же, как и я, ему нужен запах крови и вой битвы, возбужденно думает Руби, но старается держать себя в руках. Руби, ты должна понимать, что все это выглядит слишком безумно и не похоже на правду. Никто из совета даже не согласится рассматривать твои показания, когда увидит первые страницы этого отчета. Но у меня ведь есть свидетели. Красный ящер ИТЦ, еще та зеленокожая бабенция, с которой он носился, но я ее упустила. Руби злобно хмыкает. Зеленокожая бабенция, а доказательства, видео, снимки, хоть что-то, он все уничтожил, везде, где был, превращал в пыль. Поджимает губы Руби. Кролл вздыхает. Руби, послушай, я понимаю, что ты одержима этим Сейджином, но ты не первая и не ты последняя. У нас не так много полномочий, как ты думаешь, чтобы из-за твоих подозрений выдирать ребенка из семьи и проводить опрос без доказательств. Это дело галактического масштаба, это куча проверок и разрешений, которые требуют либо кучу времени, либо весомых доказательств. Любое вмешательство в жизнь целой инопланетной цивилизации – это огромная-огромная ответственность и сложно осуществимая привилегия. Даже если ты хочешь всего лишь забрать с собой одного человека на проверку, никто тебе не выдаст разрешение. Хорошо, у нас нету той бабы, я ее упустила. Но чем плох красный ящер? Ты думаешь, красный ящер был пойман в первый раз? Ранее от него поступало не менее 20 неподтвержденных и ложных показаний. Кролл открывает дело красной морды и бросает его в Руби. Та хмурится. А еще, ты не поверишь, мы не раз ловили стражей Альянса во время коррупционных сделок. Сейчас у нас много головняка и без Сейджина. Но мы же можем что-то сделать. Можем, но обычно таких крупных парней мы ловим только на месте. Если бы это было так просто, поверь, наша огромная галактика была бы чистой и дружелюбной. Кролл устало подбирает щеку рукой и жалобно смотрит на Руби. Руби, я так устала. Может, пойдем перекусим в кафетерии и обсудим что-нибудь повеселей? Ха-а, устало выдыхает Руби, облокачиваясь о стену, когда Кролл покидает комнату. Чертов Джонни, когда-нибудь я до тебя доберусь. Перехватываю удар Гаммера и бросаю ее через плечо. Та ловко перекручивается боком колесом и тянет меня за руку, бросая через бедро. Я перелетаю через нее и также тяну ее на себя. Это походит на бесконечную игру, пока Гамора наконец не теряет равновесие и не падает на пол. Ха-ха-ха-ха, ты слишком вынослив, а ты нет, усмехаюсь я, протягивая ей руку. Выглядишь хмуро, плохой день, тяну ее на себя, помогая подниматься, и она встает напротив, заглядывая мне в глаза. Мы вновь обмениваемся ударами и продолжаем тяжелый спарринг, в котором я гоняю вспотевшую Гамору по полной ради подготовки к встрече с Таносом и войне бесконечности. Она все знает, я ей рассказал в общих чертах, все-таки мы очень тесные партнеры и друзья. Мои мышцы напряжены, но я снижаю концентрацию ки и становлюсь с ней почти на одном уровне. Да, я силен, но хочешь не хочешь, тренироваться надо каждый день для поддержания формы. Без этого даже я ослабну, и Гамора, превосходный спарринг-партнер, потому что она бьет смертельно. Ее удары с кинжалом пару раз оставляют на моем теле глубокие порезы, от которых щиплет кожа и ноет грудь. Бам! И в очередной раз победа за мной, усмехаюсь я, смотря на нее сверху вниз. Иногда так бесит твоя харя, засранец. Вновь помогаю ей встать, и внезапно ноги Гамора обхватывают меня и валит на пол, и вот я в захвате на полу. Ха-ха, молодец, бью по ее потной заднице, и та самодовольно хмыкает, наконец слезая с меня. Теперь Гамора тянет мне руку, и судя по улыбочке очень довольна. Все женщины одинаковы, Джонни, пока не ублажишь их как их хочется, так и будут капризничать. Мне же сейчас не до загонов, и я беру ее руку со смирением отшлепать ее в следующий раз. Мы отходим к столу, пока я вытираю лицо полотенцем. Как продвигаются твои планы? Понемногу. Скоро возьму один из камней бесконечности. Наконец-то решился, я уж думала до последнего ждать будешь, усмехается она. Ага, но для начала нужно будет кое-что сделать. Мне не хватает подготовки в магии и расширения возможностей ки, и мысленно продолжаю наш разговор, уже проникая в мысли Гамары, видя ее удивление. Но, например, в психокинезе и телепатии я преуспел. Эй, ты что только что залез в мою голову? Ага, и там было неплохо. Нечаянно увидел пару интимных моментов на палубе, усмехаюсь я. Гамора неожиданно бьет меня в живот, но я перехватываю удар и запрыгиваю на стол, держа ее руку в ладони. Беру бутерброд и закидываю его в рот свободной рукой. Мне кажется, ты хочешь что-то сказать. Как же ты бесишь, вздыхает она, убирая руку. Я продолжаю собирать команду. Нас уже прилично, и подготовка парней идет полным ходом. Но, Джонни, меня беспокоят слухи, которые ходят по галактике. Кто-то из галактического альянса взялся за тебя. Какая-то девчонка сидит у тебя на хвосте, хотя я и не знаю почему. Ты опять куда-то влез, хотя обещал завязать, поучительски выгибает бровь. Уже как пару лет не свечусь в галактике, кроме встреч с тобой и последней помощи с той стражницей. Видимо, та дурочка обиделась и решила мне нагадить, вот и все. Ладно, я в душ и пошел по делам, махаю ей рукой. Постой, тебя это вообще не заботит, а если она выйдет на тебя? Не выйдет, у меня все схвачено. Кролл, одна из самых сильных героев, пропустила чуть ли не кучу жизненно опасных событий для всей Земли в Марвел, а все, потому что она была занята, либо скована правилами, либо что-то еще. Так уж приключилось, что помимо Земли у Галактического Альянса хватает проблем и без меня. Они разгребают их по поступлению, а поступает всегда, как куча навоза. И поскольку я толком не свечусь уже 2 года, им пока не до меня. Если та наивненькая стражница думает, что легко может достать меня, она еще слишком зеленая и не понимает ни хрена, как устроен этот безумный мир. Придурок, улыбчиво хмыкает Гамора. После душа накидываю коричную рубашку и с ней космическую круточку с хреновой тучей примочек, в галактике своя межрасовая мода. Завершаю образ крутыми очками и телепортируюсь. Контраксе. Возникаю на хрустящем снегу, и тут же слышу музыкальное сопровождение. Вдалеке небольшой светящий космический город из металла и ярких вывесок, на которых цветастые анимированные дроиды вертят задницами. Это холодная и ледяная планета, где шлюхаются космические банды и пираты с целью набухаться и снять стресс. Я быстро захожу в бар и привлекаю к себе внимание отпетых ублюдок. Выцепляю буквально первого из них за воротник и бросаю на стол, по которым он катится и сбивает всю выпивку на пол. Внезапно каждый, или почти каждый в баре достает по пушке и направляет ее на меня. Ха-ха-ха-ха, парень, ты что, совсем что ли страх потерял? Ты хочешь знаешь где находишься? В этом месте правят опустошители, мужик с кристальной рожей, хрен пойми какой расы, указывает на себя, мол, он один из этих невъебенно крутых пиратов. Хмыкаю. Да мне в принципе похрен, из чьей ты пизды вылез, заморыш. Я пришел кое-что узнать. Щелкаю пальцами, и все пушки внезапно подлетают в воздух. Еще щелчок, и они слетаются в одну кучу и вылетают через дверь на улицу. Все замирают, а я чуть наклоняюсь вперед, чтобы видеть охреневшую морду моего испуганного визави не через очки. Окей, да мы тебя и голыми руками прикончим, скотина. Бросается на меня один из смельчаков, и тут же отлетает в стену. Бегущие на меня парни резко останавливаются и замирают, хлопают глазами, переглядываются. Беднягу пытаются вытащить из стены, дергая его за ноги. Ну че там, говорим или как, а ты не мог бы, я не знаю, попроще что ли зайти, а, хрен ты моржовый, звучит больно знакомая харя, и я удивленно оборачиваюсь на наглого пиздюка у моих ног. Мохнатая морда, наглая усмешка, маленькие клыки, и он, енот нахуй, ракета блин, Джонни мать твою. Бросаю кристальную рожу куда подальше и ловлю прыгающего на меня енота ракету руками. Ха-ха, братишка, сколько лет, сколько зим, ты где пропадал-то? Мы с ребятами уже тебя нахрен забыли, как твоя кожаная наглая рожа выглядит. Весело разводит лапами ракета, подразумевая коллег-экспериментаторов, над которыми проводили ужасные опыты. Все они были животными, как и ракета, только в каноне их жестоко убили. Но именно в этой вселенной я вызволил их из тюрьмы и взял под защиту. И теперь веселый енот передо мной самый счастливый парень во вселенной. Я потратил на его поиски и последующие спасения 1,5 года, долгие и мучительные странствия с одной единственной целью — изменить дрянное будущее так полюбившего мне парня. Параллельно с этим я развлекался и искал Гамору, но даже так нашел ее раньше, чем ракету. Его слишком хорошо спрятали, ведь он уникален даже среди лучших героев. Ум ракеты, охреневшая машина, способная превзойти даже разум высшего революционера, который считается одним из самых умных существ во вселенной. А ведь революционер даже способен какое-то время на равных сражаться с самим Галактусом. Ракета, его лучшие творения, исключение из исключений, как и я. Поддержать автора и прочитать больше глав можно на Бусти. Глава 29. Лучший в мире друг, охрененная пушка и не очень сексуальное собеседование. Как там Лайла, Зубень, Поля, все такие же весельчаки и добряки, как и раньше. Ухмыляюсь я, еще бы, черт возьми, мы там так обустроились, пока тебя не было, Джонни, ля-я-я, ты просто охренеешь, братишка, важно разводит пальцами на лапе, заходи в гости, я тебя приглашаю, Джонни, будешь как родной, хотя, а чем это я, ты и я, мы с тобой как близнецы, улыбчиво уверяет ракета, и я смеюсь, кивая. Енот и Сейджин, да похрен, если так сказал один из самых умных мужиков во всей вселенной, я согласен, я бы с радостью, дружище, но вообще я здесь по делу, не, возражение не принимается, сколько, по-твоему, я не видел твою харю, не обижай меня, Джонни, эх, вечно ты знаешь, что сказать, улыбчиво качаю головой я, после спасения ракеты и его друзей из плена высшего революционера, я взял ребят под свое крыло и скрыл их от злобного хозяина, выделял им кучу денег для обустройства собственного корабля. Ракета и его друзья даже нашли на какой-то планетке дом, хотя я 1000 раз приглашал ракету на Землю, но этот мохнатый упрямец убедил меня, что-то место не для него, и друзей он не бросит. Уважая желание ракеты, я смирился и оставил его жить отдельно. С тех пор мы с ракетой работаем вместе на полную катушку. Его гением на свет появились такие устройства, как часы Гаморы, способные передать чуть ли не мгновенный сигнал по всей галактике. В обычном случае, такая технология попизже любой магии, но кто такой ракета? Чувак, который даже Старку может дать фору. В оригинале он не такой крутой, но только потому, что с ним не был я, наградив его свободой и ресурсами для развития его гения. Теперь ракета – мое лучшее оружие в плане технологического прогресса. Так зачем ты здесь, Джонни? Если тебе безделушку какую подкинуть надо, ты только скажи, сделаю все в лучшем виде для своего любимого братишки, говорит ракета, открывая отсек корабля пультом из кармана. Мы с ракетой выходим к стоянке. Его корабль большой, немного безобразный и похож на рухлядь, но это только внешне. Внутри начинка ебнутая, просто у гениев, скажем так, очень специфичные вкусы, и дизайнеры из них херовые. Видят они мир, видите ли, абсолютно ебнуто. Со смирением оглядываю маленькое весело идущее и болтающее безумолку существо у своих ног и ухмыляюсь. Хороший он у тебя, указываю на корабль, а то, сам собрал, летает как ракета, усмехаюсь я. Точно, мягко отвечает он. Кстати, он щелкает пальцами и бросает мне в руки железяку. Ловлю ее и разглядываю. Массивный пистолет с две мои руки, красный и с длинным стволом. Кидаю его в ладони, тут же выстреливаю. Бам! Красный луч слепит глаза, и меня отбрасывает назад. В ушах такой шум, что охренеть. Ко мне подбегает ракета и, судя по роже, ржет, стуча по моим коленям как псих. Проходит пару минут, и мой слух возвращается обратно. Фух, бля, что за хрень ты мне подсунул? Ты бы видел свою рожу, Джонни, как скукоженная маслина. Ну как тебе новый стручок? Специально под тебя размерчик заделал, пуляет как настоящая базука нахрен. Все, что не попадет под выстрел, в труху разлетится. Да я вижу, блин, охреневаю я. А ты сам погляди, ракета бросает палец через плечо и гордо лыбится. Гляжу и вижу, как на парковке для кораблей теперь куча хлама. А еще дыра в дальней горе, огромная, что даже отсюда хорошо видно. И вот за нами раздается какой-то шум из недовольных возгласов и металлозаряжающихся пушек. Бля, Джонни, походу нас заметили. Линяем быстро. Ракета срывается к кораблю, прижимая уши лапами, пока в нас палят из лазерным винтовок. Они наши корабли поймели. Суки нахуй, бляди ебучие. Гаси их, гаси сволочей. Они наши корабли подорвали. Я за него еще кредит не выплатил, сука. Вдруг пираты замирают и косятся на своего братка как на еблана. Ты же пират, какой нахрен кредит? А что, жена попросил взять, говорит, так все нормальные семьи делают, пожимает плечами он. Ебаный ты олень, лобстер, земля тебе пухом. Вот мы вылетаем на орбиту, и ракета вовсю ржет, хлопая меня по ноге. Ну че, классно же оторвались. Более чем, вздыхаю я, разглядывая красную пушку в руках. Ты только ей не размахивай, а то случайно разнесешь тут все нахрен. Не переживай, у меня все под контролем. Даже если нажму, ты точно выживешь. Эх, ну ладно, хрен с тобой. Понравилась то пушка, охрененная. Жаль, только в карман не положишь. Показываю ему, что там размером с мою ляху, и тот эхает. Ну да, об этом не подумал. Надо будет тебе над чехлом поработать. Как назовешь то? Деловито кривлю губы, разглядывая алый уничтожитель, и внезапно понимаю. Алый уничтожитель. Да ну не, так мою пушку ты не назовешь. Эй, мохнатая рожа улыбчиво кривится и взрывает смехом, хлопает меня по ляжке как псих. Ха-ха-ха, Джонни, да шучу я. Охрененное название, бляха. Самое то для твоей разъебывательной пушки. Слушай, ракета, а, ходят тут слухи, что меня разыскивает Галактический Альянс. Ты случаем ничего про это не слышал? Среди всех инопланетных созданий, нет, наверное, во всем Марвеле, если я кому и могу доверять, то только ракете. Не в обиду Гамморе, но она слишком уязвима из-за своей ценности для Таноса. Гвен и Пит слишком наивны, а вот ракету сколько ни гаси, не предаст, даже если сам сдохнет. Таков ракета, настоящий мужик нахрен. Люблю его, падлу. Это ну, эй, ты чего так внезапно, Джонни? Задушишь ведь, Нью-Йорк. Возникаю в нашей комнатушке и осматриваюсь. Пахнет кофе, а еще больно тихо. Кладу пистолет ракеты на стол и стягиваю куртку, бросая ее на вешалку. На диване вижу спину Синди Мун, которая роется в ноутбуке. До сих пор здесь, хотя я предлагал ей пойти нахрен. Знаю, я динамил ее кучу раз, потому что она странная. А еще я не знаю ее мотивов. Вот почему она хочет присоединиться к нам, хрен баб поймешь. Вот была бы она такой же простой, как ракета, цены бы ей не было. Видеть Синди рядом всегда приятно, потому что паучиха в обтягивающей одежде для мужчины, что мед для медведя, всегда в спросе. Помучить ее, что ли? Я же говорил тебе прекращать ходить сюда. Так понравилось, говорю я. Тебя давно не было, я тут прижилась. Дерзко останавливаюсь возле азиатки и смиряю наглую мордашку взглядом. Тебе такие нравятся. ММ-игра всегда сложнее, когда девушка знает, что ты хочешь ее трахнуть. С чего ты взяла, будто бы милая мордашка поможет тебе? А не поможет? Она кладет руку на свои сочные бедра в костюме и выпирает зад. Вздох. Как будто это имеет смысл. Для начала спрошу, как думаешь, почему я не хочу видеть тебя здесь? Потому что ты не доверяешь мне, это очевидно. Я взялась из ниоткуда и трахнула вас с Питом. А нет, меня трахнула красотка в обтягивающем костюмчике. Смеюсь и присаживаюсь на стол. Знаешь, не каждый мужчина захочет терять контроль из-за случайной девицы. Кто-то даже обидится. Но ты же не настолько бесхребетный слюнтяй, Джонни, играешь на моих чувствах. Не так уж и сложно, вы мальчики предсказуемы. Думаешь, я не вижу, как ты пялишься на мой зад? Заканчивая играть в соблазнительницу, Синди разворачивает ноутбук ко мне и стучит по нему пальцем. Ты собираешь команду, тебе нужен кто-то выдающийся и кому можно доверять. Девушка на вроде меня, способная на взлом, допустим, систем защиты Щайта, будет тебе полезна или нет? Синди указывает пальчиком, тыкает на кнопку. Появляется экран с камерами каких-то современных помещений. Она показывает мне секретный штаб. Неплохо, но я не знаю, как выглядит штаб Щайта. Может, ты показываешь мне душ для современных качков? У тебя пароль в хай на порнушке, у меня самый огромный болт 69. Ты дрочишь на всякую хрень с тегами большие дойки, сочные милфы и сучки с большими задницами. Последний раз ты спал с инопланетянкой Гаморой, хотя это у вас в секрете. А твоя последняя покупка — это раф с медом и лимоном, хотя ты ни разу его не пробовал. Все, потому что ты любишь новое и принципиальный экспериментатор. А еще ты жаловался Питу, что сомневаешься во мне, а на деле, цитирую, трахнул бы ее еще раз 20, не меньше, и все за один вечер. Поднимаю палец и замираю. Кашусь на неприятную шкодливую улыбочку Синди и молча прикладываю пальцы к губам. Охренеть, блять, ждешь какую-то реакцию? Вся изнемогаю, вызывающе шепчет она. Ее не будет. Нет, нет. Она улыбчиво облокачивается на диван и выжидающе бегает по мне глазками. Слушай, не знаю, где ты нарыскала эту чушь, но это все, в общем, понимаешь, это. Да-да, это все Веном и Пит. Они сидят с моего компа. Да ебучий Веном тот еще извращенец. Махаю рукой я. Я видела тебя через випку. Да и Пит, будем честны, уж больно зажат для таких вкусов. Ты его подожди, че-то что? Какую нахрен випку? Ага, МС, ты подглядывала за мной через хреновую випку? Агам. Черт, провожу пальцами по губам. Да ты грибанная извращенка. Ага, М. Ладно, мне плевать, можешь дрочить на меня сколько хочешь, мелкая извращенка. Спасибо за разрешение, обязательно так сделаю. Ты неисправима, вздыхаю я, но если Гвен и Пит узнают, что ты за ними смотришь, то поверь мне, ты ведешь себя как ребенок, Джонни. Я не подглядываю за Гвен, и за Питом тоже. И как можно быть таким тугодумом, когда девушка проявляет к тебе очевидные признаки внимания? И вообще, раз ты такой правильный, я все еще думаю, что несправедливо оставлять Гвен вне ведения о том, что между нами произошло. Хочешь, я расскажу ей? Она может спросить обо всем сама. Уверен? Блять, вообще ни хрена не уверен. Синди хитренько усмехается. Ты слаб перед ней. Как это мило. Неправда. Не бойся, Джонни, я слишком тебя люблю, чтобы быть такой жестокой. Улыбчиво вздыхает Синди. Просто не удержалась и захотела посмотреть на твою реакцию. И как, довольно? Очень смешно морщит носик она. Ты не должна лезть в чужую жизнь, Синди. Но ты же лезешь. Потому что иначе бывает нельзя. Знаю. Я общалась с Веномом и многое узнала. И опять это блядское трепло все рассказывает. Вы его чудотворным чаем спаиваете? Не волнуйся, он рассказал не все. И он злится на тебя, Джонни. Ты несправедлив к нему. Если бы ты не издевался над ним чаще, он бы был более послушным и не возражал тебе. Иногда общение не задается, это бывает. Мог бы и дать Веному сожрать пару мозгов, прям как мать Тереза благосклонничает она. Даже не начинай. Этот сперматозоид ведет себя как баба, и уже давно тусит с Гвен. И не надо потакать его слабостям, вы оба не должны слушать его. Ей-богу, девчонки, что еще они своим любимым подхалимом и питомцам готовы скормить? Он хотел сожрать мозги Гвен до нашей встречи. Не сплетничай, Джонни, это некрасиво. Закатываю глаза и слышу милый смех Синди. Да ладно тебе, не так уж много он рассказал. Я сама выяснила часть через сеть. На экскурсии нас укусили пауки, ты помог Гвен и Питеру, а потом незаметно вмешался и в мою жизнь, когда за мной начал следить Эзекиль. Потом я следила за тобой все время, пока не пришла к выводу, что ты неплохой парень. Просто чудак, но мне это нравится. Ты следила за мной все это время, я даже немного польщен. У тебя все на лице написано. Ты знаешь, Джонни, улыбается она, все-таки ты милая. Ой, как приятно, с сарказмом говорит она, потому что до этого я часто ее задирал и вообще говорил, что не люблю азиаточек. Ну что, Джонни, ловим ответочку. Ладно, она имеет право злиться. Раз уж ты начал понимать, что я не такая уж злюка, перейдем к делу. Я тебе нужна. И почему же? Ты способен ощущать ки людей, и твои чувства неплохо обострены, Но это, Синди кладет руку на ноутбук, твоя слепозона, сеть. Не считаешь, что я тебе необходима? Хороший хакер, который легко серфит любую сеть. У меня есть питы. Не нужно врать себе, Джонни. Грамотный лидер должен использовать таланты своих людей с умом для наибольшей эффективности. Она разворачивает ноутбук ко мне и указывает на фотки Гвен, где она играет барабанщиком в группе. Или фотки Пита, увлеченного изобретениями для нас всех. Ты отлично знаешь, что у Пита и без этого хватает дел. Гвен простая девушка, которой посчастливилось заиметь силы. Да и мне интересно лазить в сети, а вот я очень даже люблю взломы. Синди сразу заходит с козырей, и в ее словах разит смысл. Рисковато, но я сам не люблю ходить вокруг да около. Синди права, Питу не интересен взлом, а Гвен и вовсе занимается другим. Раньше я передвигался в одиночку, использовал приборчики вне земли, типа пистолета-ракеты, и был счастлив. Но чем дальше я расширяю земную деятельность, тем больше контроля мне необходимо. Тем более, когда Старк и Шайте уже дышит в спину. Чтобы защитить Пита и Гвен от возможной слежки и прочей дряни, навыки Синди окажутся очень кстати. Я также не хочу заставлять Гвен с Питом делом не по душе. У них свои таланты и интересы, стоит раскрывать с умом, так что тут Синди снова бьет в точку. Мысленно киваю себе, вспоминая еще один план, как взять сеть под контроль. Но он пока не осуществим, хотя мог бы заменить таланты Синди. Мой план — получить сверхполезного союзника, о котором я грежу уже много лет. Но для создания союза с ним нужен особейший подход. Альтрон не никогда не встанет на мою сторону, если я мило попрошу его. Слишком уж он сложный. Его нужно подчинить, но для начала дождаться его создания. Из-за Альтрона я игнорировал Синди раньше, но теперь она сидит здесь и доказывает, что ее нельзя игнорировать. Амбиции, которых мне так не хватает в других, я вижу в Синди. Слышу ее смешок и вспоминаю, что не один. Скрещиваю руки на груди и поднимаю взгляд на Синди. Она подходит совсем близко и опирает свои ладони на мои ноги, так близко, что ее губки замирают у моего носа. И помнится, ты там что-то говорил, мол, не любишь азиаточек. Что скажешь теперь, выпендрежник? Не переходи с темы на тему так резко. Почему ты так напряжен? Это из-за меня? Она опускает взгляд вниз. Синди, сейчас речь не об этом. Ты замечал, что много врешь и переобуваешься, Джонни. Я нахожу это очень милым в тебе. Синди нависает надо мной и целует. Хватаю ее за подбородок и останавливаю. Ну, спрашивает она, игриво поглядывая мне в глаза, любишь или нет. Я проскальзываю пальцы к ее сгибам у промежности и притягиваю Синди за задницу, когда на ее раскрывающихся губах возникает довольная ухмылочка. Вот и пэ. Тут должна была быть короткая нелицеприглядная сцена, в которой происходит что-то жутко ужасное и неинтересное. Примечание. По этой же причине знаков для обновления счетчика глав все равно не хватит, и я выкладываю главу чуть раньше. Прочитать больше глав и поддержать автора можно на Бусти. Глава 30. Вторжение и война. Отдельная благодарность Кризи Дримеру за большую поддержку. Месяцем позднее. Жизнь идет своим чередом, спокойно, плавно и внезапным пиздецом, напоминая, что я живу именно в Марвел, а не в легкой романтической комедии. Вдалеке гремят взрывы, и шумный ветер бьет по щекам. Поднимаются облака пыли в недо, над разрушающимися зданиями и улицами. Бьет по стеклам и разбивает их ударная волна. Люди бегут по расколовшемуся асфальту, спасаясь бегством под защиту сбежавшейся полиции и секретных служб. Моим глазам и ушам представляется невероятный шанс ощутить, как невероятной силы голубой луч разрезает небо на части и раскрывает портал в космическое пространство, откуда прут инопланетные войска, состоящие из Читаури. Крылатые отродья взлетали вверх, держа в руках отточенные смертельно острые копья, которые впивают в сердца людей, выпуская реки крови и продолжая прорываться вперед многочисленной армадой. И вот в несколько мгновений бесчисленной машкарой они разлетаются среди высоких домов и исчезают где-то внизу, среди зашумевших улиц. Я смотрю на все это, сидя на одном из магазинчиков, и махаю ногой, закидывая чипсы себе в рот. А затем небо накрывает бесчисленная серия взрывом, от которого вдалеке вздрагивает воздух. Еще немного, и ударная волна пробивает удаленные от меня здания, приближаясь ко мне. И вот оно настигает даже меня. Вторжение Читаури под предводительством Лаки. Признаться, я думал, что этот момент настанет намного раньше, но все здесь немного отличалось от реальности Марвел, которую я знал. А это значит лишь одно: я немного в другой реальности, и думать придется по-другому. Когда ударная волна от взрыва приближается ко мне, я вскакиваю с места и раскрываю ладонь. Раздается хлопок, за ним идет столкновение ударных волн, которые взаимно рассеивают ударный импульс. Хлоп. И рассеянный импульс выбивает стекла, лопает телевизор из магазинчика напротив, и бьет мне по щечину. Я неловко почесываю нос и поджимаю губы, осматривая всю улицу, разобранную в дерьмо. Без меня было бы хуже, но ладно. КХМ, да, наверное, стоило потренировать этот приемчик перед применением. Но самое главное, спасено наше убежище, которому я так и не дал имя. Этот зрелищный вид навевает воспоминания о неприятном прошлом, словно все повторяется как тогда, когда я только попал в Марвел. В этот момент возле меня возникает Гвен, объятая черным костюмом Венома, и падает на крышу. «Джонни, ты видишь это? Что происходит?» «Это... Читаури. Чита кто?» Внезапно дверь за нашими спинами распахивается, и на крышу выходит на удивление спокойная Синди. В ее руках ноутбук. «Прив, Гвен», махает рукой. «Прив», махает в ответ. Синди встает возле меня и ставит ноут на ограждение. «У нас проблемы», кашусь на нее, потому что не улавливаю суть вопроса. «Ты ведь многое знаешь, так? Ты предвидел это нападение?» Гвен подходит ближе и скрещивает руки на груди. Обе дамочки глядят на меня. «Я знал о нем, но не знал, когда оно начнется. Серьезно. А предупредить? Джонни, это же не шутки. Не шутки, но я не могу предвидеть все, объясняю я. Это нападение могло и не произойти. Вся эта реальность немного отличается от той, что я знаю. И даже больше, я боялся спугнуть это нападение своими действиями. Мне нужно было, чтобы оно произошло. Даже если это так, ты мог бы предупредить нас. Насколько отличается, уточняет Синди. ММ, например, в реальности, которую я знаю, на момент нападения Читаури вас нет. На эту фразу выглядывает даже Веном, правда молчит. Девушки в растерянности, но ведь сами напросились, вздыхаю. Успокойтесь, вы не умирали и не что-то в этом роде. Просто вас не было в этих событиях. Не знаю, где вы были, но точно не здесь. Мстители отражали атаку Читаури без помощи пауков. Это чертовски странно, кривится Гвен. Странно, но правда. Поэтому я не видел смысла объяснять вам ничего, ведь мы не знаем, как будут развиваться события дальше. Я все еще считаю, что надо было нас предупредить. Я с ней согласна. Ты слишком много скрываешь, Джонни. Это так необходимо, напирает Синди. Вообще-то да, необходимо, но может пару вещей все же стоит объяснить, вот только мне лень, да и не все они поймут, недостаточно сильные, нет, не уверен, какое слово подойдет лучше. То, к чему я стремлюсь, требует куда большего, чем просто чувство долга или дружба. Мне жаль, но я не думаю, что одной дружбы достаточно, чтобы они приняли мои взгляды. Может, я ошибаюсь, но люди слишком переменчивы. Сам же киваю и говорю ровно половину, для их же блага. Хорошо, я расскажу вам, но для начала кое-что поймите. Сейчас идет межрасовая война, и мстители не пригласили нас на нее, улавливаете почему? Девочки переглядываются, и вдруг оба лыбятся. Потому что идиоты, с нами им бы было намного проще. Это дебилизм. Что такое, ты удивлен, Джонни? КХМ, откашливаюсь в кулак и отсмеиваюсь. Они могут держать нас за детей, но нам ведь плевать, я вот не собираюсь отсиживаться в стороне. Стоп, а вы вообще норм? Как же ваши родители? Их могут убить. У меня никого нет, Джонни. А мой папка уехал к родственникам за границу. Ох, теперь это объясняет, почему вы обе на взводе. Подмечаю я энтузиазм девочек. А я уж точно. Пойдем уже их рубить. Рычит Веном, и Гвен улыбается. Эй, тебе нужно сдерживать себя, указываю на Венома. И тот рычит. Я пойду посмотрю, что там за война, и прослежу за тем, чтобы люди не попали под удар, говорит Гвен, если что, ты знаешь, где меня искать, Джонни. И да, проследите за Питом. Гвен уже улетает на паутине, и мы остаемся с Синди вдвоем. Слишком уж она беспечна. Веном точно на нее плохо влияет. Кто бы говорил, Джонни, упрекает меня Синди. А где Пит? Обращаюсь к поиску Ки, и нахожу его неподалеку от разгара сражения. Как всегда первый, бодрячком. Поднимаю взгляд на далекую битву и задумываюсь. «Ты куда?» – спрашивает Синди. «Надо убедиться, что в этой реальности все не пойдет по одному месту. Хочешь со мной?» – усмехаюсь я. «Если ты позволишь, ты ведь что-то скрываешь опять?» «Да, как и всегда, Синди, как и всегда. Но так веселее. Пойдем, так и быть, кое-что покажу тебе», — говорю я, протягивая ей руку, и ее ладонью уверенно ложится на меня, кивая ей, перемещаюсь в центр сражения, Нью-Йорк. Мы стоим на соседнем со Старктвером здании, чуть ниже, чтобы не видеть, что там происходит, но ближе нельзя, время еще не настало. Старктвер, на крыше этого гиганта стоит устройство, открывающее портал для вражеской армии. Оно прямо перед нами, белое громоздкое сооружение, из которого в небо вырывается плотный голубой луч, создающий космический портал в небе. Воздух вибрирует словно вчетверо напряженнее обычного. Синди хмурится, прикрываясь рукой от невидимых потоков, бьющих ей в лицо. Тяжело клокочет пространство над нами и под нами, колыхая одежду, даже несмотря на наличие щита, окружающего это страшное устройство, впустившее в наш мир войну. Где-то снизу все рушится и гремит, погружая город в большую агонию. Я снимаю очко и шагаю вперед. Что это такое? Тессеракт. Тессеракт, я видела его в записях Шайта, это штука для создания оружия. Так и есть, кашусь на пролетающих инопланетных гигантских ящериц, которых используют в качестве тяжелой артиллерии. Чиатури, лицо Синди при этом незабываемо, губки раскрыты, глазки бегают, мордашка как у котенка. А это кто? Бегемот. Страшная штука, не так ли к нам подлетают чиатури, даже как-то поздновато, и окружают. И Синди напрягается. Если хотел пригласить меня на свидание, следовало учесть, что я люблю уединенные места. На будущее учту, перехватываю выстрел из пушки и разбиваю его на лету перед Синди. Синди же скачет по всей крыше и ловит летающую мошкару в паутину, заставляя меня побеспокоиться за то, что нас могут обнаружить. Хмыкая, сосредотачиваю ки в руках и ногах, за короткие мгновения оказываясь над каждым из нашедших нас читаури, и вбиваю их головы в бетон. Мы приземляемся возле друг друга, и я стряхиваю кулаки от крови. Синди не смущена. «Будь ближе ко мне, уж не волнуйся, ближе некуда», усмехается и обхватывает меня за зад. «Так чего они хотят? Хотят заполучить камень бесконечности». «Камень бесконечности – это такая штука, которая наделяет обладателя вещь, да что угодно, невероятной силой. Таких разве не полно, а это особенное». Со вздохом подбиваю летящего к нам читаури ки бластом из пальца, так сразу и не объяснишь. «А думаешь, надо? Я знаю о тебе больше, чем ты сам о себе, Джонни. Наивная. Або еще узнавать и узнавать, но камешек мы возьмем с собой. Больно уж полезный, а в руках этих придурков только шума наделает. Вот будет прикол, когда Танос наведается на землю, чтобы надрать всем зад, а у него тессеракта ни-ни. Тут-то и причина, почему я здесь». Если я оставлю камень там же, где он сейчас, вселенной в будущем настанет глобальный пиздец. А именно Танос щелкнет пальцами и сотрет половину населения внесенной. Потом таймскип в целых 6 лет и огромная деградация населения. Хрена с два, Танос, извини, братишка, но я помешаю тебе трахнуть мстителей и землю. Оборачиваюсь на Синди и подхожу в упор, так, что она замирает и удивляется. Не нервничай так, глупышка, шепчу на ушко. И рассказываю свой план и все, что произойдет дальше. Что через портал к нам прет огромнейшая армия, что мстители хотят закрыть портал, но возникнут проблемы, что нас ждет нехилая битва, и что представляет из себя тессеракт в общих чертах. Он так важен. Какое прекрасное удивление на твоей мордочке. Беру ее за щеки и получаю удар по ладоням. Ты же не серьезно, Джонни. Признаю, приятно видеть тебя такой прозревшей и веселой. Но у нас мало времени. Если передумала помогать мне и намочила в штанишки, самое время уйти. Мне предстоит спасти землю от ошибок мстителей и предотвратить временный коллапс, спасти целых 6 лет жизни людей, которые лишились родственников. Сомнениям тут нет места, поэтому Синди должна решить, что важнее, ее жизнь или нечто большее. Это безумие, Джонни, вот поэтому я не рассказывал им все. Марвел сам по себе безумен, Синди. Драгоценные жизни во всей вселенной исчезнут на целых 6 лет, и никто не сможет возместить этот ущерб. Махаю рукой я, но хуже всего, могу исчезнуть я. Это неправильно. А что есть правильно, Синди? Руководство по безопасности, правила дорожного движения, может, учебник математики? Знаешь, что, знал я правильного человека. Моя сестра постоянно следовала правилам, всегда пристегивалась за рулем, тормозила на красном, следила за каждым знаком. Было до дотошного правильное, меня даже это бесило. Она не делала ничего неправильного, всю жизнь так прожила. Но вот только эти правила ей не помогли, когда какой-то придурок врезался в нее на ровном месте. Хочешь сказать, правильное поведение поможет тебе спасти себя? Синди замирает на месте, когда я подхожу к ней в упор. Правильность – это такая же правда, как писающий на радуге одноногий единорог, Синди. Все это лишь иллюзия, которую нам внушают, чтобы мы думали, что в безопасности. Но если на секунду отбросить всю эту наивную мишуру про контроль и правильность, ты наконец осознаешь, что ничего и никогда не контролировала. Настоящий контроль – это что-то всеобъемлющее и безграничное, что недоступно обычным смертным. Я резко разворачиваюсь и направляю раскрытую ладонь в пролетающего в небе бегемота, который обрушивает бесчисленные залпы на землю. Я выпускаю в него лучи, и он подрывается, исчезая в воздухе. Ударная волна бьет мне по лицу, и я вновь оборачиваюсь к Синди. Она дрожит. Контроль рождает сила, настоящая и неоспоримая. Наверное, поэтому тот же Танос добивается своих благих целей лишь грубой силой, а не красивыми словами, в которых он, кстати, прекрасно разбирается. Все, потому что Танос знает, что сила не терпит ни сомнений, ни слабости. Ей подвластны все горизонты. Поэтому сильный и решает, как жить слабому. Пожалуй, это единственная вещь, которая наверняка дает хоть какой-то контроль. Синди опускает голову, и я беру ее за руку. Поднимаю за подбородок пальцем, она смотрит с растерянностью. Смотри на меня и скажи, чего ты хочешь, вечно гадать, что правильно, а что нет, или действовать. Хочешь жить, хочешь быть счастливой или нет, Синди? Конечно хочу. Блин, ты всегда так резко делаешь безумные предложения. Синди Мун не знает, лишь для нее это предложение внезапно, лишь для нее это правда и реальность, в то время как для меня это давно решенная неизбежность. Будущее, которое я видел, произойдет, хочет она того или нет. Ты еще слишком наивна, говорю я и разворачиваюсь к яркому синему лучу, который разрезает небо над Старктвером. Указываю на него, вон там есть одна из тех вещей, которые позволяют даже самым обычным из нас контролировать даже самые безумные вещи. Именно поэтому Танос и эти читари так одержимы им, бросаясь на нас, не жалея собственной жизни. Хочешь ты или нет, но их нужно остановить, чтобы жить дальше. Я не обязан подчинять истории, не обязан быть правильным, и не должен ничего каждому существу в этой вселенной. Но даже я не хочу видеть это летающее дерьмо с оружием у своего порога, поэтому я могу делать, что хочу, и улучшить нашу жизнь хотя бы немного в будущем, а для этого необходимо надрать зад Читаури и забрать все камни бесконечности себе. Я готова. Оборачиваюсь на решительную Синди, которая сжимает кулаки. Я тоже одиночка, которую все задолбало, поэтому она улыбчиво пожимает плечами и протягивает мне руку, но в следующий раз рассказывай мне побольше, а то я могу обидеться. Усмехаюсь и беру ее за руку. Тогда милости прошу на мой танцпол. Сегодня у нас банкет в честь первого камня бесконечности. Но учти, это наш маленький секрет. А как же Пит? Гвен, я еще не решил, когда лучше всего им это рассказать. Они ребята попроще, не такие отбитые, как мы с тобой. Сочту это за комплимент. Тогда самое время начать то, что я много раз прокручивал в своей голове все эти 4 года, думаю я, прикладывая палец к виску, поднимаю руку и нажимаю на часы, выбирая команду камуфляж. Мое тело покрывает черный плащ, перчатки, ботинки, штаны и вообще все, включая обтягивающую маску с принтом ухмыляющегося парня. Эй, что это такое? Кидаю ей еще одни часы, и Синди ловит их двумя руками. Подарок от ракеты, новейшая разработка по сокрытию личности. Надевай и пошли. Поверх моего костюма налезет, приглядывается, застегивая ремешок. Я буду не против, если ты разденешься, извращенец. Кто бы говорил, и вот Синди преображается, вот только меняется лишь ее принт и цвет костюма. На ее маске выражение лица недоумевающей девчонки, но она этого не видит. Самый раз, нас точно в этом не узнают, не беспокойся, ракета, гений. В этот костюм вложены какие-то хитрые технологии на основе энергии и мини-генераторов, работающие на нанотехнологиях. За счет этого костюм легкий, как пушинка, но создает массу, способную визуально изменить и твой вес, и размер тела, и прочую ерунду, чтобы обмануть и глаз, и сенсор, и любую дичь, изобретаемую на Земле. Все было учтено ракетой благодаря моим личным наблюдениям и особенностям по владению ки. Мне нужно было добиться идеального состояния инкогнито, и ракета замутил. Как-то больно много подробностей на тебя не похоже. Поддержать автора и прочитать больше глав можно на Бусти. Глава 31. Пришествие. Потому что мы ракетой готовили этот план не один день, и часам обсуждали идею. Без его гения я бы не мог рассчитывать на подобную вещь, улыбаюсь я, хотя и сам приложил кучу усилий, чтобы добыть ему нереально дорогие материалы. Моя сила плюс его гений, и мы оба обрели невероятную технологически продвинутую систему, которую не сыщешь нигде в буквальном смысле. Как такое возможно? Все просто. Во-первых, сам ракета, генно-модифицированный енот, исключительная ошибка, приведшая к созданию величайшего разума во всей Вселенной. Над его созданием в буквальном смысле работали гении с разных уголков Марвел. Во-вторых, я и мои возможности, и наша совместность с ракетой, мы оба безумны, оба амбициозные дураки и не боимся делать, что взбредет в голову. Мы не якшаемся заполучить все в свои руки, даже если придется убивать и воровать. Ракета так вообще помешан на воровстве, бедняга сроду ничего не имел. По сути, он такой же сирота, как и я, поэтому, наверное, мы живем душа в душу. Он мне как брат, как родной. В общем, мы пробежались по разным лабораториям и заведениям по всей галактике, лол, украли столько чужих разработок, что по итогу собрали все самое исключительное и продвинутое оборудование, которое возможно. На их основе ракета работал 4 года, изучая каждую детальку и схему, чтобы наконец предоставить мне лучшие технологии для доминации во всей галактике. Конечно, мы забрали далеко не все, но из того, что было на слуху, все обобрали до нитки. Если бы мы сейчас открыли свой клуб гениев и выложили его изобретение на обширный рынок, на нас тут же бы открыли охоту или захотели забрать к себе. В наших складах сейчас хранится все необходимое, чтобы свести целый мир с ума. Однако ракета и я эгоисты и ленивые засранцы, поэтому мы живем исключительно так, как нам хочется. Нам плевать, как там делают другие, мы делаем по-своему и хотим веселья. Если бы не наша братская связь, ракета бы никогда не согласился мне помогать. Но как я и сказал, мы с ним живем душа в душу. Ни я, ни он, без друг друга мы попросту не можем. Потрясающе, тут даже есть возможность изменить размер груди, и она меняет свою двоечку на пятерку. Выглядит глуповато, но она довольно улыбается. Я всегда выбираю только лучших, но ты явно дурочка, усмехаюсь я, поглядывая на башню Старка. Дело в том, что я жду момента, когда можно вмешаться и забрать тессеракт. Если я вмешаюсь слишком рано, что-то в событии Вселенной может пойти не так, и я создам лишних проблем. Проще расслабиться и поиграть в тир. Вот беру, сбиваю себе пролетающих мимо Читаури, пока Синди копается в новеньких часах. Это потрясающе. А это что делает? Мне кажется, или она вообще забыла о нашей миссии. Вот что власть делает с людьми, развращает. Но я не против. Пока Синди со мной, ей разрешено быть кем угодно. Таково мое личное эгоистичное желание, люди вокруг меня будут счастливы. Кажется, с телефоном проблемы, говори Синди, доставая телефон из кармана. Гвен и Пит звонили. Смотрит взволнованно на меня. У них проблемы, проверю их ки, и не замечаю сложностей. Оба на пике формы, и чувствую себя прекрасно. Особенно Гвен, ее питает веном. Можешь о них не беспокоиться, у них все хорошо, они неподалеку. Пилик-пилик, пилик-пилик, это у меня. Вдруг вижу, как уцелевшие системы типа баннеров на улицах или фонари, все это внезапно сбоит и тухнет. Что происходит? Это не было в планах. Пилик-пилик, нажимаю на часы. Вдруг высвечивается экран с ухмыляющейся мохнатой рожей. «Ну здорово, братан, как наше ничего», — говорит ракета. «Ты как-то рановато». «В смысле рановато? Ты же напялил мои часики и активировал камуфляж, ну я и подумал, что время настало. Вот и вырубил все системы в Нью-Йорке нахрен, ха-ха-ха-ха». А затем воздух разрывают многочисленные взрывы, заставляющие меня моргнуть от охреневая. За спиной, сбоку, снизу, спереди, все в огне и дыме. Микровзрывы в точно установленных местах по всему Нью-Йорку пробили всю технику. Я с трудом убедил ракету не взрывать их слишком сильно, а в итоге дым поглощает неслыханное пространство. Мы не только создали точечные микровзрывы по всем сетям, чтобы избежать крупных повреждений, но и расхреначили все нахрен. Это нужно для того, чтобы весь Нью-Йорк погрузился в ночь, когда я буду забирать тессеракт. Блин, мужик, я надел костюм, но еще не приступил к плану. А да, ну ничего, приступай сейчас, лыбится ракета, обнажая маленькие зубки. Прикладываю руку к вискам и с усилием сжимаю их, массируя, долго. Ох, да что такое, братан, все же красиво сделано, хе-хе. Это было рановато, ракета. Ты вырубил все системы защиты Земли во время битвы. Сейчас Земля стала уязвимее обычного, нервно усмехаюсь я. Ох, бля, а самое поганое, что устройство, создающее портал в небе, не вырубилось. Потому что оно берет энергию от тессеракта, ее там тупо бесконечно. Зато наши системы полностью вырубило, и читаури спокойно прорываются внутрь, теперь уже раскидывая наших солдат, потерявших коммуникацию, как детей. У нас есть какой-то способ восстановить систему, Джонни, ты должно быть шутишь. Я не для этого ее разносил к херам, чтобы потом за пару мгновений собрать по кусочку. Ракета, это срочно. Кроме тебя никто эту кашу не разгребет. Подбегаю к краю крыши и наблюдаю за происходящим. Все герои в растерянности. Связь оборвалась в задницу, все разбросаны по разным местам, так теперь еще и помощи не дождешься. Они в буквальном смысле оставлены на растерзание. Арх, ракета хватается за голову лапами. Сейчас, дай мне подумать. Есть вариант восстановить систему изнутри, по внешним каналам, но я не смогу сделать это удаленно. Я же не грибанный хакер. Хакер? Тебе нужен хакер? Ну да, если бы я мог сидеть там и полазить в системке, нашел бы способ поднять все через запасные сервера. Точно, запасные сервера, которые мы оставили ЩАИТУ, чтобы он быстрее оклемался после нашего сюрприза. Киваю и оборачиваюсь на Синди. Ты ведь все слышала? Конечно. Время проявить себя, оставляю вас, ракета. Знакомься, это Синди, моя подруга, обхватываю ее за талию и притягиваю к экрану. Ракета присвистывает, а она ничего, уже по взгляду вижу, что мы подружимся. Я тоже рада знакомству, мило махает пальчиками Синди. Перемещаюсь в разгар сражения и смиряю бодающихся с Читаури Гвен и Пита. Оба рядом с друг другом и прикрывают спины. Хорошо, так у них больше шансов выжить. А вот я, мне придется немного помочь, раз уж ракета облажался и лишил наших защитников системы защиты. Даже у гениев на вроде него иногда бывают такие приколы или всегда, но никто не идеален, да. Пока рассматриваю город с крыши, замечаю проблемы у Старка, чей костюм стал сбоить из-за потери связи с Джарвисом. Спускаюсь к нему и прохожусь взрывными импульсами по несущейся на него армии Читаури, которые исчезают во взрывах.